Глава 4. Поезд в Аделаиду. Что же представляло собой это чудо? Каким мастером древних или настоящего веков оно было сооружено? Чью королевскую, благородную, гражданскую или простонародную голову украшала она? И при каких обстоятельствах? Джосс Мэрит никому еще не поведал пока этой тайны. Как бы то ни было, получив драгоценные указания и следуя им с рвением, достойным какого-нибудь Чингачгука или чуткой лисицы, он был непоколебимо убежден в том, что эта пресловутая шляпа после целого ряда предшествующих злоключений заканчивала ныне жизненное свое поприще на голове какого-нибудь главы австралийского племени и таким образом вдвойне удовлетворяла своему назначению служить покрышкой главы. Джосс Мэрит решил, что только ему удастся добыть эту драгоценную покрышку, дать за нее любую цену, какую не потребует, и даже похитить ее при отказе продать. Она должна была быть трофеем его компании, завлекшей его первоначально на юг материка. Но так как он потерпел неудачу при первой своей попытке, то ныне решил храбро подвергнуть себя настоящим опасностям экспедиции по Центральной Австралии. Вот по каким причинам приходилось Джину Ги и подвергаться снова опасностям закончить свои дни в пасти людоедов, да каких еще людоедов, самых лютых из всех тех, в пасть которых он мог попасть до того времени. В сущности говоря, надо признать, что слуга был сильно привязан к своему господину. Привязанность двух уток, породы мандаринов, столько же по расчету, сколько и по привычке. «Мы выезжаем завтра из Аделаиды с курьерским», — сказал Джосс Мэрит. «На второй страже ночи? Ну, на второй страже, коли хотите, это все равно. Только примите меры к тому, чтобы все было приготовлено к отъезду». «Постараюсь, господин мой Джосс, но покорнейше прошу вас обратить внимание ваше на то, что я не владею 10 000 рук богини Каун-Ин. Мне неизвестно, 10 000 рук у богини Каун-Ин», отвечал на это Джосс Мэри. «Но я знаю, что вы лично владеете 2 руками и прошу вас употребить их для моей службы». Несомненно, что и на этот раз Джин Ги не прибегал к помощи своих рук более энергично, чем имел обыкновение, предпочитая рассчитывать на вмешательство самого господина. Таким образом, оба оригинала покинули Аделаиду на следующий день, уносимый на всех парах по железной дороге к этим неведомым странам, в которых Джосс Мэрит надеялся таки отыскать наконец ту шляпу, которая недоставала в его коллекции. Несколько дней спустя после Заха Френа миссис Бренникен, в свою очередь, покинула столицу Южной Австралии. Том Марикс собрал отряд, состоявший из 15 человек белых, служивших прежде в местных полициях, и 15 туземцев, также служивших до того времени в полиции. Стража эта предназначалась для того, чтобы охранять караван от нападения бродяг, но не для того, чтобы воевать с племенем индасов. Не следует забывать, что было сказано Гарри Фельтоном. Необходимо было найти средства выкупить капитана Джона, и напрасно было бы пытаться вырвать его силой из рук туземцев. В 2 багажных вагонах были нагружены съестные припасы в количестве, достаточном для пропитания более 40 человек в продолжении целого года. Ежедневно Долли получала письма от Заха Френа, в которых тот сообщал ей о каждом своем шаге. Купленные по распоряжению боцмана животные уже были собраны, так же, как и проводники. Повозки стояли в станционных сараях в ожидании ящиков со съестными припасами и тюков с платьем, посудой, платками, патронами. Словом, совсем необходимым для экспедиции. Караван мог выступить 2 спустя по прибытии миссис Бренникен, которая назначила днем своего отъезда 9 сентября. Губернатор не скрыл от нее тех опасностей, которые придется ей испытать. «Опасности эти двоякого рода, миссис Бренникен. Одни из них от свирепых племен, кочующих в этих местностях, которыми мы не владеем, а вторые – от естественных условий путешествия. В совершенно пустынной, безводной местности вам придется испытать ужасные страдания, и я думаю, что было бы предпочтительно выступить попозже, к концу знойного периода». «Я все это знаю», — отвечала на это миссис Бренникен. «И ко всему подготовлена. Со времени своего отъезда из Сан-Диего я изучила австралийский материк, прочла и несколько раз перечитала описание всех путешествий по исследованию этого материка, отчеты Бурка, Стюарта, Джильса, Фореста, Стурга, Грегори и Варбуртона. Я читала также отчет смелого Дэвида Линдсея, которому удалось с сентября 1088 по апрель 1888 года пройти по Австралии с севера от порта Дарвина на юг, до Аделаиды. О, мне очень хорошо известно, какие предстоят трудности и опасности, но я иду туда, куда призывает меня долг». «Исследователь Дэвид Линдсей», — отвечал губернатор, — ограничился тем, что прошел по исследованным местностям, вдоль которых была проведена уже телеграфная линия, пересекающая материк, и поэтому им взяты были с собой только один молодой туземец и 4 вьючные лошади. Вам же, миссис Бренникен, разыскивающие бродячие племена, придется направлять караван в сторону от этой телеграфной линии и углубиться внутрь материка. Я дойду до места, где находится Джон. То, что совершено было Дэвидом Линдсеем и его предшественниками ради интересов культуры, науки, торговли, я совершу ради освобождения моего мужа. Со времени его исчезновения, вопреки всеобщему мнению, я утверждала, что Джон Бренникен жив, и оказалась права. Я употреблю полгода, быть может, год, если это потребуется, и исследую эти местности твердо убежденно, что найду его. Я рассчитываю на преданность моих товарищей, господин губернатор, и наш девиз будет «никогда не отступать». Девиз этот принадлежит дому Дугласов, и я не сомневаюсь в том, что он приведет вас к цели. Да, с Божьей помощью. Миссис Бренникен попрощалась с губернатором, выразив ему признательность за оказанное ей содействие. Вечером того же дня, 9 сентября, она покинула столицу Южной Австралии. Австралийские железные дороги превосходно оборудованы. Комфортабельные вагоны, бесшумно и без всяких толчков, катятся по рельсам благодаря прекрасному содержанию пути. Поезд состоял из 6 вагонов, включая и 2 багажных. Миссис Бренникен занимала особое купе вместе с женщиной по имени Гарриет, по происхождению наполовину англичанкой, наполовину туземкой, которую она приняла к себе на службу. Том Марикс и остальные люди охранного отряда размещались в других отделениях. Поезд останавливался только на главных станциях. Выйдя из Аделаиды, он направился в Голберн. С правой стороны пути возвышались горы, покрытые лесом, которые находятся в этой части территории. Австралийские горы вообще невысокие, не более 2000 метров над поверхностью моря и расположены большей частью по окружности материка. Они весьма давнего геологического образования, так как состоят из гранитов и силурийских напластований. Железнодорожный путь благодаря неровностям почвы извивался змеей и проходил то по длинным ущельям, то среди густых лесов, в которых произрастает поразительно большое количество разновидностей эквалиптового дерева. Начиная с Голберн, узловой станции, от которой идет ветка Грит-Бенд, река Муррей образует излом по направлению к югу. Пройдя его и идя вдоль границы округа Лейд, поезд очутился в округе Стэнли на 34-й параллели. Так как наступила уже ночь, то нельзя было увидеть последние вершины горы Брайант, наиболее возвышенной в горной цепи, которая тянется к востоку от железнодорожной колеи. Начиная с этого пункта, горный кряж остается на западе, и рельсовый путь пролегает у подошвы этой цепи. Отроги их заканчиваются у берегов озера Торренс, имеющего, вероятно, сообщение с заливом Спенсера, глубоко врезающегося в австралийский берег. На следующий день, с восходом солнца, поезд прошел мимо острогов Flinders Ranges, среди которых возвышается гора Серл. Миссис Бренникен разглядывала все эти новые для нее места из окна своего вагона. Так вот какова она, это Австралия, земля парадоксов, центральная часть которой – обширная котловина, расположенная ниже уровня моря, где водные потоки, получающие свое начало большей частью из песков, мало-помалу заволакиваются песком до впадения в море, где ощущается недостаток влаги как в воздухе, так и в почве, где живут самые странные в мире животные, где кочуют свирепые племена в местностях, расположенных в центральных и западных частях страны. Там далее, на севере и западе, расположены эти бесконечные пустыни земли Александра и Западной Австралии, где экспедиция намеревалась искать следы капитана Джона. Куда предстояло направить путь экспедиции с того момента, как он оставит за собой последние населенные пункты? Возникло сомнение, жив ли Джон и не съеден ли он дикарями, но миссис Бренникен отвергала эту мысль на основании слов Гарри Фельтона. Примером тому, что дикари иногда берегут своих пленных, мог служить исследователь Уильям Классен, который исчез 38 лет тому назад и которого все-таки считали живым, хотя он и находился в плену у одного из племен Северной Австралии. Поезд шел между тем вперед. Проведенная несколько далее на запад, железная дорога обогнула берег озера Торренс, изогнутого наподобие лука, длинного и узкого, около которого впервые яснее обозначаются волнообразные возвышенности Flinders Ranges. Было жарко. Температура в этой местности в это время года соответствовала температуре в Северном поясе в марте, в тех странах, через которые проходит 30-я параллель, как, например, Алжир, Мексика и Кахинхина. Можно было опасаться дождей или даже одной из тех гроз, которые караван тщетно будет желать, и о неспослании которых страстно будет молить, как только экспедиция углубится в долины центральной части материка. Миссис Бренникин прибыла к 3 часам пополудни на станцию Фаренетаун. Станция эта пока конечная, но инженеры уже заняты дальнейшим продолжением колеи на север. Зах Френ и его люди поджидали миссис Бренникин на платформе. Все они встретили ее с выражением большой к ней симпатии и почтительным радушием. Почтенный боцман был тронут до глубины души. Прошло 12 дней, в продолжении которых ему не приходилось видеть супругу капитана Джона. Долли, в свою очередь, была очень счастлива тем, что снова свиделась со своим другом, на преданность которого могла вполне положиться. Она улыбнулась, пожимая ему руку, она, которая почти разучилась улыбаться. Миссис Бренникин не было необходимости оставаться на этой станции. Зах Френ проявил массу энергии. Подвижной состав, собранный им, заключался в 4 повозках, запряженных валами, с проводниками, 2 бричек, запряженных парой добрых коней, каждая с особым кучером. Повозки уже были загружены. При выгрузке вещей из багажного вагона все могло считаться законченным, и повозки могли двинуться в путь. На погрузку же должно было потребоваться не более 1,5 суток. Миссис Бренникин тотчас же подробно осмотрела все, то Марикс одобрился принятый Захом Френом меры. Возможно было рассчитывать без труда добраться при хороших погодных условиях до границы той местности, в которой кони и валы легко отыщут себе под нужный корм, а главное – воду, добыча которой будет представлять существенные затруднения в пустынях центральной части материка. «Миссис Бренникин», – сказал Том Марикс, – «пока мы будем придерживаться телеграфной линии, мы не будем испытывать затруднений, и животные не будут страдать от лишений. Но когда мы отойдем от нее и караван направится к западу, нам придется заменить коней и валов верблюдами. Только этим животным не страшны обожженные солнцем степи». «Я знаю, это Том Марикс», — отвечала Долли, — «и доверяю вашей опытности». «Не забывайте только, сударыня», — добавил Том Марикс, «что со станции Алис Спрингс начнутся настоящие трудности нашей экспедиции». «Мы поборем их», — отвечала Долли. Следуя намеченному плану, первая часть пути, около 350 миль, должна была совершиться на лошадях и валах. Причем лошадьми пользовались одни белые из конвоя, туземцы же совершали путь пешком. Но это не было для них обременительно, так как благодаря лесистой местности все путешествие совершалось медленно. Дальше в Алис Спрингс валы и кони заменялись верблюдами, которые опять отдавались в распоряжение европейцев, причем на них возлагалась обязанность производить разведку и отыскивать редкие в этой местности колодцы. К слову сказать, со времени разведения верблюдов в Австралии все путешествия вглубь страны совершаются на них. И если бы имели их в своем распоряжении первые исследователи, они не испытывали бы столько лишений и страданий. Этих полезных животных впервые привез в Австралию в 1866 году некто Эльдер, и они сразу акклиматизировались и стали быстро размножаться. Несомненно, только благодаря верблюдам удалось полковнику Варбуртону благополучно завершить смелую экспедицию, которая начата была из Алис Спрингс и закончилась в Рогботе, на морском берегу земли Уита, в Николь-Вэй. Если впоследствии удалось Дэвиду Линсию пересечь материк с севера на юг исключительно лишь с вьючными конями, то успех этот объяснялся тем, что он не отделялся от тех местностей, по которым прошла телеграфная линия, где он свободно доставал необходимые фураж и воду. Зах Френ не мог не рассказать при обсуждении предстоящего пути о своей недавней встрече. «А знаете, миссис Бренникин, что нас опередили по дороге в Алис Спрингс?» «Опередили, Зах?» «Да, не припомните ли вы англичанина и его китайца-слугу, которые следовали на Брисбене от Мельбурна до Аделаиды?» «Да, припоминаю», — отвечала Долли. «Но пассажиры эти высадились в Аделаиде. Разве они там не остались?» «Нет». 3 дня тому назад Джосс Мэри, так зовут его, прибыл в Фаренетаун по железной дороге. Он даже подробно осведомлялся у меня обо всем, относящемся к нашей экспедиции, и все говорил «хорошо, о, очень хорошо». Тогда как китаец его, покачивая головой, казалось, думал «скверно, о, очень скверно». Затем они оба на следующий же день покинули Фаренетаун, направляясь к северу. «А на чем же они путешествуют?» – спросила Долли. «Выехали они оттуда на лошадях, но намерены по прибытии на станцию Алис Спрингс, так сказать, заменить свои паровые лодки на парусные, то есть сделать то же, что имеем в виду и мы». «Англичанин этот какой-нибудь исследователь?» «Не думаю. Он скорее похож на чудака и маньяка. Так себе, что-то вроде юго-западного ветра». «А он не говорил о целях своего путешествия?» «Он не сказал о том ни слова. Полагаю, однако, что он не намеревался один со своим китайцем рисковать и удаляться от обитаемых частей этого округа. Желаю ему счастливого путешествия. Быть может, мы снова свидимся с ним в Алис Спрингс». На следующий же день, 11 сентября, к 5 часам пополудни, все было готово. Среди припасов были мясные консервы и прессованные овощи наилучших американских фирм. Мука, чай, сахар и соль, не считая лекарств, заключавшихся в аптеке. Был запас виски, джина и водки в бочонках, которые должны были перейти на спины верблюдов. Запас табака был тоже значителен, так как рассчитан был служить не только для потребностей участников экспедиции, но так и в качестве предмета обмена с туземцами, среди которых он пользуется разменной монетой. Водой и табаком можно купить целые племена Западной Австралии. Выкуп капитана Джона заключался в значительной партии табака, нескольких кипах ситца и огромного количества разных мелких вещей. Что же касается лагерных принадлежностей, как то палаток, одеял, сундуков, в которых помещались лично принадлежащие миссис Бренникен и Гаррет белье и платье, так же, как и вещи, принадлежащие Заху Френу и начальнику охраны, кухонная посуда, керосин, патроны, то вся эта поклажа размещена была на повозках, которые должны были тащить валы. Оставалось лишь дать сигнал к выступлению. Нетерпеливо ожидавшая этого момента, миссис Бренники назначила выступление на следующий же день. Решено было, что караван снимется с рассветом со станции Фаррентаун и направится к северу, придерживаясь направления Оверлендской телеграфной линии. В 9 часов вечера Долли и Гарри в сопровождении Заха Френа вернулись в дом, который занимали вблизи станции. Они собирались уже разойтись по своим комнатам, как послышался легкий стук у входной двери. Зах Френ направился к выходу и, открыв дверь, не мог удержаться от восклицания. Перед ним стоял Юнга с Брисбана с небольшим узелком под мышкой и шляпой в руке. Казалось, Долли знала, кто именно постучался, да это и было так в действительности. Хотя она и не ожидала снова увидеть этого мальчика, но, вероятно, думала, что он будет искать случая снова встретиться с ней. Как бы то ни было, независимо от ее воли, уста ее сказали еще ранее, чем она увидела его. Годфрей. Годфрей прибыл полчаса тому назад с поездом из Аделаиды. За несколько дней до отправления парохода Юнка попросил расчет у капитана Брисбана и, получив его, высадился на берег. Очутившись на берегу, он и не пытался заявиться в гостиницу на Кинг-Уильям-стрит, где остановилась миссис Бренникен. Но много раз, совершенно незаметно, следовал он за нею, не пытаясь заговорить с ней. Осведомленный обо всем свершившемся, он знал об отъезде Заха Френа в Фаррентаун для снаряжения каравана, а затем, узнав об отъезде миссис Бренникен из Аделаиды, тотчас же решил присоединиться к ней. Что же, собственно, желал Годфрей и чем вызвано было его появление? Войдя в дом, он очутился перед миссис Бренникен. «Это вы, дитя мое, вы, Годфрей?» — сказала она, взяв его за руку. «Да, это он. И что ему нужно?» — пробормотал Зах Френ, не скрывая своего неудовольствия. «Что мне нужно?» — отвечал Годфрей. «Я желаю следовать за вами, как бы далеко вы ни отправились, и никогда не расставаться более с вами. Я желаю отправиться вместе с вами на поиски капитана Джона, отыскать его и привести его обратно в Сан-Диего, вернуть его друзьям и родине». Долли не в состоянии была более удержаться. Черты лица этого ребенка так живо напоминали и черты ее Джона. «Хорошо, дитя мое, хорошо!» — воскликнула она и порывисто прижала его к сердцу.